Они дышали в одном ритме, и Саша перехватила над ним контроль. Замедлила дыхание, ослабляя их общий пульс. Глаза Веры расширились, взгляд застыл. «Между мной и Андреем в Петрограде», — сказала Саша очень медленно, с давлением, впечатывая в сознание собеседницы каждое слово, — «случилось именно то, что вы подозреваете. Я спасла ему жизнь особым способом. Вы знаете, что такие вещи всегда имеют цену и последствия. Теперь его жизнь, моя жизнь. Погибну я, погибнет и он. Уничтожая меня, вы уничтожаете и его. Он просил вас об этом. Почему? Я боюсь, что он ищет смерти». Вера поделилась жгущим ее страхом, который она не могла, не хотела больше держать в себе. «Он ведь всегда носит оружие, даже когда нельзя». «Да, Браунинг в кармане Френча. Вы знаете, что это значит. И меня он искал по той же причине. Покончить со мной и с собой. Защитить меня от меня самой. Да, а кто защитит его от него самого? Вы получили ответ, который искали, Вера. Ответ, который давно знали в глубине души. Теперь проснитесь». Вера моргнула. «Вы знаете, Саша», — сказала Вера после паузы, — «вы, полагаю, запомните то состояние, в котором были сейчас. Если б я приняла решение продолжать, вы бы через неделю-другую изменились навсегда. Но я не стану продолжать, не теперь. Вами займется врач, обычный врач, который поставит вас на ноги. А потом Андрей вернется и решит, как быть с вами дальше». Вера встала, подошла к двери, но вспомнила что-то и обернулась. «Андрей приказал разрешить вам выходить во двор, когда вы сможете вставать. Он сказал, чтоб вы могли видеть небо». Глава 21. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июль 1919 года. Небо было ярким, как ляпис-лазурь. И вот приходит этот бывший поручик на кухню, а повар ему и говорит: «Не серчай, товарищ начкоманды, обед у нас по расписанию и уж 2 часа как закончился. Могу вот разве что от дна котла пригорки отодрать». А поручик ему: «Да это тебя самого надо отодрать, как Сидорову козу». Повар отвечает: «Здесь тебе не прежний режим. Жрать приходи вовремя и на товарищей не залупайся». Солдаты загоготали, и Саша засмеялась вместе с ними. При смехе она немного запрокидывала голову так, чтоб они видели ее шею. Саша провела в ОКП уже 20 дней. Первую неделю она не могла подняться с постели. В это время за ней ухаживала медсестра, настоящая, ненадушенная и неразговорчивая. Сейчас подвижность мышц восстановилась. Лицо стало почти прежним, только шрам над губой остался. Саша всегда была крепкая и быстро поправилась. Кормили здесь от души, гораздо лучше, чем в 51-м. Каждый день приносили молоко и творог. Лечащий врач настаивал, что в ее состоянии это необходимо. На второй день ей передали пахнущую духами записку. Почерк у Веры был изящный, как и все в ней. «Саша, наша небольшая беседа не причинила вам ни малейшего вреда, и я б хотела, чтоб так это оставалось и впредь. Здесь никто не желает вам зла. Война скоро закончится, нам с вами нет нужды враждовать. Надеюсь, однажды вы тоже поймете это. Я стану ждать столько, сколько потребуется. Одежду и книги я вам подобрала на свой вкус. Если вам нужно что-то другое, пишите мне, я все устрою». Вера. Одежду ей принесли такую, какой у нее не было никогда прежде. Тонкое белье, туфли на небольшом каблуке и платье, сшитое по ее мерке. Простого кроя, строгое темно-серое платье удивительно шло ей. Чулки из мягкой и нежной ткани, неужто шелк, сколько же они должны стоить? Саша ловила себя на том, что в этой одежде ведет себя иначе. Не размахивает руками при ходьбе, не садится, закинув ногу на ногу, машинально выпрямляет спину. Будто бы знание, что она теперь выглядит женственно, против воли заставило ее в самом деле стать женственнее. Она бы предпочла привычную солдатскую форму, в крайнем случае, тюремное платье. Неудобное и грубое, оно было все же более сообразно действительному положению вещей. Но никаких записок с просьбами Саши писать не стало. Зато выбранные Верой книги пришлись ей по душе. Несколько переводных приключенческих романов, «Воскресение Толстого», но главное, университетский учебник по философии. Издание другое, но тот самый курс, который она не успела дослушать 3 года назад. Ей даже приносили папиросы, не те дешевые, пропахшие керосином, что курили в 51-м, а первый сорт, с фильтром. Спичек, разумеется, не выдали, но огня всегда можно было попросить у караульного. И все же Саша ни на минуту не забывала, что живет в тюрьме. Здесь были и другие узники. Саша видела пару раз, как их вели под конвоем. Среди них были как мужчины в форме РК, так и гражданские. Глаз они не поднимали. Встретить кого-то из товарищей по несчастью во дворе не удалось. Похоже, привилегию видеть небо предоставили только ей. Решетка на окне была крепкой, забор высоким, двор полон охраны. Но слабое место любой тюрьмы, как и вообще любой системы, люди. Потому теперь Саша уже битый час сидела, болтая ногами, на поленнице, из десяток свободных от караула солдат толпились вокруг нее. Комиссар, чекист, эти слова звучали страшно, и все же скука гарнизонной жизни оказалась страшнее. Солдаты не смогли устоять перед соблазном поболтать с женщиной, которая охотно смеялась их незамысловатым шуткам и сама развлекала их историями из армейской жизни. Караульный Саша стоял рядом с поленницей и хохотал громче всех. «Отставить! Смирно!» Раздался резкий, как удар бича, окрик. Смех мигом оборвался. К поленнице подошел прапорщик, тот самый, под командованием которого Сашу избили. «Всем по 5 плетей», — сказал прапорщик солдатам. «Кто отвечает за охрану?» «Я, ваше благородие». Караульный вытянулся во фрунт, лицо его опрокинулось. 15 плетей после окончания караула», — сказал прапорщик. «А вы что встали как стадо баранов?» «Свободны». Солдаты понуро разошлись. «Разрешите обратиться, ваше благородие», — выкрикнул караульный. «Разрешаю. Ей, этой женщине, позволено находиться во дворе столько, сколько она захочет. Приказ господина полковника Щербатова. За ворота велено было не выпускать. Так где поленница, а где ворота?» «Раз таков приказ господина полковника», — сказал прапорщик, «то вот она пусть хоть не вылезает с этого поганого двора, пусть хоть околеет здесь. А тебе господин полковник приказывал слушать жидовскую ведьму и другим позволять? Знаешь, сколько хороших русских парней сгинули, потому что, развесив уши, слушали таких, как она. Ну, что молчишь теперь?» Язык проглотил. 5 плетей дополнительно. За пререкательство с начальством. Караульный краснел и бледнел попеременно. «Вам не кажется, прапорщик, что вы злоупотребляете служебным положением, требуя ответа на риторические вопросы?» — спросила Саша. «Поучи меня еще командовать, тварь», — процедил сквозь зубы прапорщик. «Думаешь, раз из интеллигентов, то можешь смотреть на меня как на грязь? Ты не у себя в Красной армии. Я в университетах штаны не просиживал, меня жизнь всему научила. Я тоже из простых», — сказала Саша, распознав зарубленными фразами крестьянский выговор. «Отец мой был сапожником. Меня тоже жизнь всему учила, как вас, как этих солдат». Прапорщику явно хотелось отправить Сашу назад в ее камеру. Но, очевидно, выслужившийся из рядовых офицер хорошо знал один из главных армейских принципов. «Никогда не отдавай приказа, если нет уверенности, что он будет исполнен. Ты меня с собой не равняй», — сказал прапорщик. «Знаешь, как я эти погоны получил? Как же, верной службой Отечеству, вот как. Когда в 16-м году под Клипой убили нашего командира, я его тело под двусторонним огнем вынес с поля боя, чтоб похоронили его с воинскими почестями. А командиру не все равно было, как его похоронит?» — спросила Саша. «Коли б ты могла понять, что такое честь и долг, ты б таких вопросов не задавала. Впрочем, ты бы тогда и не была комиссаром бывшим, теперь-то уж комиссаром. Кровью своей я заслужил эти погоны и право свое называться человеком вместе с ними. А эти...» — прапорщик кивнул в сторону, куда ушли солдаты, — пока еще нет. Я шипороть-то их приказал для их же блага, чтоб помнили свое место. И ежели хотят стать людьми, пусть докажут, что стоят того. Но разве люди, — спросила Саша, — не заслуживают человеческого отношения потому только, что они люди? Это ваше социалистическое словоблудие. Я-то смекнул, зачем ты тут любезничала с солдатами. Не потому, что мочи нет, до чего видишь в них людей. Ты надеялась задурить кому-то из них голову, чтоб тебе помогли бежать отсюда. Жаль, что я тебя не добил там во дворе, хоть мне и выговор вышел бы, но это бы того стоило. Саша постаралась скрыть разочарование. Прапорщик верно угадал ее намерение. Как только она смогла встать на ноги, сразу осмотрела двор и поняла, что самой ей отсюда не выбраться. И уже отметила среди солдат тех, кто слушал ее несколько мечтательно. История Красной армии, где все едят из одного котла, где никого не порют, где братья плечом к плечу сражаются за свою и всех свободу, за общее дело народа. «Но ничего бы у тебя не вышло, комиссар», — продолжил прапорщик. «Охраняется не только двор, там и дальше кордоны есть. Не ушла бы ты, и те, кого ты бы охмурила своими россказнями, их бы просто пристрелили. свои же братья по оружию, из-за тебя, сгубила б их не за грош. Так кто из нас, капитан прищурился, действительно заботится о них, ты со своими сказками или я со своими плетьми, тут ей возразить было нечего, хотя, конечно, это для поручика они были своими солдатами, а для нее-то, вражескими, подлежащими истреблению, но говорить этого сейчас не стоило. При новом порядке, продолжал довольный собой поручик, каждому отведено его место, место скота, в стойле для скота, но если животное захочет стать человеком, ему придется много работать, соблюдать правила, становиться лучше других, так только можно выйти в люди, заслужив это, а вы каждой скотине говорите, ты уже хорош как есть, у тебя уже есть права, ты уже человек, врете, конечно, чтоб использовать скотину в своих целях, в результате скот так и остается скотом, а мы говорим правду, и мы даем шанс, я свое право на эти погоны заслужил, насчет погон не знаю, ответила Саша, это так важно, погоны, чтоб ради них отрекаться от своих братьев трудящихся, знаю вон рядового из крестьян, который дослужился в императорской армии до штабс-капитана, а теперь в Красной армии командует полком, погоны не носит, правда, на секунду Саше показалось, что поручик сейчас не сдержится и ударит ее, как тогда, во дворе контрразведки, но нет, приказ старшего по званию был для него нерушим, у него больше не было власти над пленным комиссаром, ваш новый порядок, продолжала Саша, еще паскуднее порядка старого, сотни тысяч простых, как ты и я, трудящихся по всему миру поднимаются на бой за право быть людьми без всяких условий, без плетей, без необходимости прыгать выше головы за жалкие подачки, и ты мог бы быть одним из нас, стоять в этом бою плечом к плечу со своими братьями и сестрами, быть вместе со своим классом, а не унижаться перед господами в надежде стать одним из них, но ты предпочел погоны офицерской пайкой возможность пороть тех, кто не сумел выслужиться, как ты, надеюсь, это того стоило. Саша слезла с поленницы и пошла в камеру, откуда теперь ей уже и не имело особого смысла выходить, но не отказала себе в удовольствии на полпути обернуться и сказать так, чтоб ее услышали все находящиеся во дворе, надеюсь, прапорщик, сам себе ты тоже назначишь плетей, ведь ты тоже разговаривал с комиссаром. Приглашайте, переспросила Саша. Да, да, нетерпеливо ответила Вера. Это значит, вы можете отказаться. Хотите, оставайтесь здесь, в четырех стенах. Если предпочитаете не знать ничего о том, с чем так упорно сражаетесь. Я предпочитаю знать, ответила Саша, застегивая ремешок туфли. Я иду с вами, а куда? Инспектировать приют для девочек. Вы, разумеется, будете под охраной. Это опытные люди, из бывшей жандармерии. И если вам непременно нужно выкинуть какую-нибудь глупость, чтоб продемонстрировать характер, я прошу вас, хотя бы не при детях. Не то чтоб военным сиротам не доводилось видеть, как человека скручивают или даже стреляют в него. Но мы приложили много усилий к тому, чтоб они отвыкли от такого рода зрелищ. Двое охранников ждали за дверью. Саша бегло оценила, как они двигаются и куда смотрят, и поняла, это и в самом деле профессионалы. Одного она могла пытаться отвлечь, заболтать, заморочить ему голову. С двумя сразу этот номер не пройдет. Заведенная машина ждала во дворе. Лиззи, более новая, чем та, что была когда-то у них в 51-м. Разве детскими приютами занимается ОКП? Спросила Саша, у вас же есть Министерство государственного презрения, ОКБ занимается контролем, рассеянно ответила Вера. Она достала из портфеля какие-то бумаги и просматривала их, быстро делая пометки химическим карандашом. Вы, должно быть, представляете себе, как важно все контролировать, особенно в этой сфере. Соблазн нажиться на безответных сиротах велик. Когда мы освободили город, здесь было всего два приюта, оба в ужасающем состоянии. ТИФ, антисанитария, повальное воровство, принуждение детей к проституции. Теперь действуют 6 приютов, и каждый из них я лично время от времени вот так внезапно инспектирую. Сейчас увидите. Сегодня Вера носила длинную прямую юбку и твидовый жакет, на английский манер. Маленькая шляпка, узкие ботильоны, тонкие кожаные перчатки. Никаких украшений, кроме шпилек с перламутровыми головками в высокой прическе. Духи другие. Так пахнут полевые цветы ранним утром. Машина остановилась у двухэтажного здания. Первый этаж был сложен из кирпича, второй – деревянный, с резными окнами. Инспекцию никто не встречал. Вера уверенно прошла по узкому коридору через пустую столовую прямиком на кухню. Саша едва поспевала за ней, Туфли на каблуке были ей непривычны. Один из охранников встал между Сашей и стойкой с ножами, другой остался у нее за спиной. К внезапным проверкам здесь, видимо, привыкли. Произнося приветствие, повариха налила две миски щей из стоящей на плите огромной кастрюли. Саша догадалась, что ее тоже принимают за инспектора. Не зная толком, зачем это делает, попробовала предложенную еду. Суп как суп, мелко порезанные овощи, несколько капель жира, явно растительного. Среда сегодня, потому щи пустые, пояснила повариха. А вот на завтра два цыпленка уже закуплены. Вера потребовала предъявить их. Осмотрела все припасы, сверяя с накладной. Подошла бледная директриса и, чуть задыхаясь, принялась отчитываться о состоянии дел в приюте. Вера остановила ее. «Не нужно. Я все осмотрю сама, как обычно». Они обошли все комнаты, кроме классных, где шли занятия. Вера не побрезговала даже осмотром отхожего места. Особое внимание было уделено кладовой. Новые полотенца Вера потребовала пересчитать прямо при ней. Дюжины не хватило, директриса послала за ними в прачечную. Только когда их принесли, мокрые после стирки, но целые, в лицо директрисы вернулась краска. Обстановка была скромная, мебель не новая, но везде чрезвычайно чисто. Казарменный порядок, сказала бы Саша, но увы, во вверенном ей 51-м полку, даже когда удавалось выбить для постоя казарму, такого порядка отродясь не водилось. Двери классных комнат были открыты. В одном из классов дети пели молитву, в другом по очереди читали по слогам букварь. Угловая, самая светлая комната оказалась мастерской. Сюда Вера решила зайти. Девочки при ее появлении поднялись со своих мест. Они шили за длинными столами, на руках, машинок не было. Воспитанницы все аккуратно причесаны. Платья и фартуки одинаковые, самого простого кроя, но опрятные. Саша всмотрелась в детские лица, но страха не увидела. Боялись об здесь взрослые. Вот в этом углу слишком темно. Нужно повесить еще одну лампу. Я проверю в следующий раз, сказала Вера директрисе, потом обернулась к Саше. Старшие работают по 4 часа в день, младшие, по 2. Это старшие. Мы можем с кем-то из них поговорить. Выбирайте любую. Саша указала на некрасивую девочку лет 12. Вера ласково улыбнулась ей, взяла за руку и вывела в пустую пока столовую. Директрису Вера жестом отпустила. Охрана Саши, разумеется, последовала за ними. Вера подробно расспросила девочку о том, чем ее вчера кормили, когда меняли постельное и насильное белье, чему учили на уроке, кого в классе за что наказывали. За шалости и нерадивость в работе здесь оставляли без ужина. Секли розгами за серьезные проступки. Воровство, драки, хамство воспитателям. «Видите», — сказала Вера Саше, — «они знают, по каким правилам им надлежит жить и каковы последствия неподобающего поведения». Девочка волновалась, руки ее безостановочно теребили край передника, и все же страха в ее поведении не просматривалось. Внимание красивой, ласковой, важной дамы явно было приятно ей, отвечала на вопросы она охотно и развернуто. «Один мой добрый знакомый говорил об этом так», — ответила Саша, — «страх не научит детей отличать добро от зла. Кто боится боли, тот всегда поддастся злу. Ваш знакомый едва ли имел опыт работы с детьми, да и вообще с людьми и их поведением», — ответила Вера. «Кто это сказал?» «Основатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский», — ответила Саша. «Тогда предполагалось, что мы быстро закончим с врагами революции и станем работать с беспризорниками. Что же, какими были бы плоды работы великих гуманистов из ЧК, мы теперь так и не узнаем», — пожала плечами Вера. «Это, между прочим, дети простонародья. У некоторых из них отцы служили в Красной армии. Мы не мстим детям, не делим их на своих и вражеских. Но ведь сироты из дворянских и офицерских семей живут отдельно, разумеется. Для них есть другие интернаты, с гимназической программой, потому что они подготовлены к ней, Саша. А эти дети вы бы видели, в каком состоянии многие из них поступали к нам. Младшие не все умели не то что читать, разговаривать, либо изъяснялись наполовину при помощи бранных слов. Мы проделали огромную работу, чтоб вернуть им человеческий облик. Хотите задать какой-то вопрос этой девочке? Скажи, Саша посмотрела ребенку в лицо, о чем ты мечтаешь? Кем хочешь стать в будущем? Девочка, только что такая разговорчивая, растерянно приоткрыла рот. Взгляд ее заметался по комнате. Губы задрожали, кончик носа покраснел. Вера глянула на Сашу укоризненно. На такие вопросы их отвечать не учит, и обратилась к ребенку. «Тише, не надо плакать. Ты не виновата ни в чем. «Ты молодец, я очень довольна тобой. Иди к своим подругам. Скажи им, я пришлю вам всем леденцов к ужину. Вы так и планируете ездить по приютам и лично пересчитывать полотенца?» – спросила Саша, когда девочка вышла. «Разумеется, нет. Я налаживаю работу службы, которая будет заниматься этим систематически. Вы ведь знаете, малые добрые дела – это прекрасно, но мы не имеем права на этом останавливаться, мы обязаны превращать их в массовые практики. Для чего я все это показываю вам? Когда вам говорят о работе на новый порядок, что вы представляете себе? Расстрельные подвалы и пыточные застенки – это все необходимо на данном историческом этапе. Как мне необходимо было вас допросить в нашу первую встречу? Об этом не беспокойтесь», – Саша улыбнулась. «С моим послужным списком строить из себя оскорбленную невинность было бы глупо. Вы понимаете, что главная и настоящая работа, она здесь, в таких домах, как этот. Их пока десятки, а нужны сотни и тысячи. Это будущее». Саша сплела пальцы в замок. По своему опыту вербовки она помнила, что моральное давление действует порой там, где бессильны оказываются угрозы и посулы. Но что этот метод применит к ней, не ожидала. Чего угодно ожидала, но не этого. Вынужденное бездействие последних недель подтачивало ее волю вернее, чем пытки и дурман. «Какое будущее ждет этих детей после выпуска?» – спросила Саша. «По результатам экзамена лучший ученик из каждого класса переводится в гимназию. Мальчики впоследствии смогут претендовать на университетскую стипендию. Девочки смогут попасть на высшие женские курсы, когда их работа будет восстановлена. Лучшим открыто любое будущее. Среди оставшихся тех, кто не имеет нареканий по поведению и послушанию, устраивают прислугой в приличные дома. У меня самой служат две такие девушки. Для остальных резервируются рабочие места на заводах и фабриках. На улице не остается никто. Выходит, у всех, кроме лучшего ученика, нет никакого выбора. Хотела б я, чтоб у них был выбор», — ответила Вера, устало потирая виски. «В некоторых пределах, разумеется, но чтоб было больше выбора, больше возможностей, больше будущего. Чтоб у каждого из них был ответ на вопрос, который вы задали этой девочке. Свой настоящий ответ, а не заученный. Но организация этих процессов – огромная работа, заниматься которой некому, Саша, решительно некому». Проснулась Саша от выстрелов, доносящихся с улицы. Какой-то миг надеялась, что эта Красная Армия штурмует Рязань. Но Саша видела карты и слишком хорошо знала, что такое невозможно. Да и выстрел это не был бой, это был салют. «Москва! Москва! А!» Донесся нестройный хор голосов откуда-то из-за забора. Еще несколько секунд Саша пыталась себя убедить, что это какой-то спектакль, разыгранный, чтоб доломать ее. Глупая, смешная надежда. Крики нарастают, вот уже не надо вслушиваться, чтоб разобрать их, вот уже даже плотно прижатые к ушам ладони не могут их приглушить. Плакать нельзя, следы слез увидит. Ударить кулаком в стену нельзя, удар услышит. Москва потеряна. Гражданская война в России проиграна. Как-то там 51-й. Прибыл ли уже в полк новый комиссар? Говорит ли он сейчас, что продолжать сражаться надо, несмотря ни на что? Саша не может сама быть там и сказать это своим ребятам. Но она может продолжать сражаться здесь, несмотря ни на что. Она сделает то, что должна сделать. Мысль о том, что их с Щербатовым встреча теперь неизбежна, удержала ее на плаву. Она ведь знает, что он носит браунинг в кармане френча. Глава 22. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июль 1919 года. Саша. Щербатов. Вчера лечащий врач сказал, что шрамы наконец зарубцевались, и позволил Саше принять ванну. В ванной комнате нашлось большое зеркало. Саша смогла рассмотреть свою спину. Два длинных, почти симметричных косых шрама останутся навсегда. Прочие со временем заживут, если у нее будет время. «Упорство, с которым вы сражаетесь за себя, Саша, — сказал Щербатов, — могло бы вызывать уважение. При других обстоятельствах. Сейчас вы все равно не измените своей судьбы. Я знаю все, знаю, — ответила Саша. Но ведь это означает, что вы можете рассказать мне новости с фронта. Ну какая теперь разница, услышу я их или нет? Это вполне возможно. Не вижу препятствий. Если вы объясните мне, что произошло с Верой Александровной, это она настояла на том, чтоб состоялся наш разговор. Но я не хотел бы навязывать вам свое общество, Саша. Если беседа сделается вам неприятна, скажите, вас проводят туда, где вы живете. Саша сидела за столом напротив Щербатова в его кабинете. Просторная, обставленная тяжелой дубовой мебелью комната, не чета обшарпанным помещением контрразведки. Стол, стулья, шкафы, обитый кожей диван, все одного гарнитура. Широкое окно выходит на церковную площадь. Стену украшала литография с изображением квадратного храма без колокольни. Пышный, как свадебный торт, собор одиноко стоял посреди плаца. Храм Христа Спасителя в Москве, вспомнила Саша. Щербатов выглядел, разумеется, лучше, чем Саша запомнила по Петрограду. Лицо излучало энергию. Почти полное отсутствие волос ничуть не портило его, напротив, придавало его облику ореол спокойной, не нуждающейся ни в каких доказательствах силы. Взгляд внимательный и немного печальный. «О, я всегда рада побеседовать», — легко ответила Саша. «А что с Верой Александровной? Она здорова?» «Здорова, но по непонятной мне причине сверх меры обеспокоена вашим благополучием. Настаивает, что вас нужно оставить в покое. Уверяет, что если дать вам время, вы одумаетесь и откажетесь от своих заблуждений. Хотел бы я, чтоб это оказалось правдой. Но, увы, я слишком хорошо знаю вашу породу людей. Вы не сворачиваете со своего пути, пока не пройдете его до конца. Разумеется, вы знаете эту породу людей», — улыбнулась Саша. «Вы ведь и сами принадлежите к ней. А что до Веры Александровны, то она не рассчитала своих сил. С неопытными месмеристами такое случается. Иногда подобные казусы приводят к нервным срывам, даже к появлению навязчивых идей, но беспокоиться ни о чем. Вера Александровна, человек сильный, со временем ее психика восстановится. Так все мы учимся». Щербатов нахмурился, сложил руки на груди, отстранился от стола и от Саши, задумался, едва заметно отрицательно качнул головой. «Да, я ведь обещал вам новости с фронта», — вспомнил он наконец. «Для вас они скверные. Контрнаступление Красной Армии на Восточном фронте захлебнулось. Уцелевшие части отходят на восток для перегруппировки. Я знаю, о чем вы хотите спросить. 51-й полк сражался доблестно и понес значительные потери. Командир полка Князев ранен, среди боя его унесли. Саша, вы так побледнели. Вот, выпейте воды. Вы ведь курите? Угощайтесь, прошу вас». Щербатов достал из ящика стола пепельницу, пачку папирос, бензиновую зажигалку. Саша поняла, что сжимает протянутый ей стакан с водой слишком сильно, словно пытается раздавить. Глупо, она же уже выясняла, что у нее не хватает сил на такое. Взяла папиросу. Когда куришь, можно ненадолго прикрыть ладонью лицо. Князева на ее памяти ранили несколько раз, однажды довольно серьезно, но боем он всегда командовал сам, до конца. «Об освобождении Москвы вы слышали, должно быть», — продолжил Щербатов. «Такие новости не утаить даже в нашем учреждении. О падении. О падении Москвы», — поправила его Саша и глубоко затянулась. «Советское правительство и Центральный комитет партии успели эвакуироваться?» «Не успели. Им некуда эвакуироваться. Кто-то, конечно, бежал. Но это уже впустую. Вчера было издано постановление директории. Я, собственно, и уезжал, чтоб участвовать в его подготовке. Всем частям Красной Армии, которые добровольно сложат теперь оружие, гарантирована амнистия для рядовых и младшего командного состава. Старших офицеров ждет суд, но заслуги перед Отечеством в Великой войне будут непременно учтены, как и прочие смягчающие обстоятельства. К комиссарам это, разумеется, не относится. Уставите виселицами Красную площадь, казни, несомненно, будут, однако же в меньших масштабах, чем после освобождения Петрограда. Деятельность моего учреждения на то и направлена». Саша снова взяла папиросу из пачки. Щербатов поднес ей зажигалку, их пальцы соприкоснулись на долю секунды. Платье оставляло открытым шею и даже отчасти ключицы. Обычно Саша собирала волосы в тугой узел, но здесь шпильки у нее забрали, потому она заплетала косу. «Коса, — знала Саша, — делает ее на вид моложе и беззащитнее, особенно если высвободить несколько тонких прядей, будто бы случайно. Стыдно было прибегать к таким уловкам, но в ее ситуации нужно использовать все оружие, какое только есть, а другого пока не было. Кстати, касаемо деятельности вашего учреждения у меня один только вопрос». Щербатов покачал головой. «Саша, лучше бы вам не знать, для вашего же блага». «Да поздно, я поняла уже все», — отмахнулась Саша. «Почти все. Принцип ясен. Это доведенное до предела проявление власти, такое выраженное, что нивелирует собственную волю человека. Да, власть — это когда кто-то, ты точно знаешь, может сделать тебе очень плохо, но не делает, а наоборот, делает хорошо. Казнить и миловать – старая формула. У Шекспира в «Укрощении строптивой» описано нечто подобное, хоть и в виде комедии. Когда все это происходит достаточно интенсивно и при этом непредсказуемо, человек утрачивает субъектность, по сути, сам отказывается от нее. Он лишается собственного представления о правильном и неправильном, истинном и ложном. В его картине мира все теряют значимость, кроме того, чтоб его миловали, а не казнили. Это близко к истине. Вы весьма проницательны. Ну, я же чекист. И еще философ, пусть и недоучка. Пытки, тут все понятно, практика традиционная, так ломали волю людям с древности. Но наркотики, серьезно, это ведь не морфий, другое что-то. И что, вы умиротворенных потом до конца жизни будете на этом держать? Вам, конечно, удобно теперь полагать, что все дело было в особо сильных препаратах, сказал Щербатов, но это обыкновенное обезболивающее, и немного месмерического воздействия, чтоб высвободить ваше собственное стремление к миру и покою. Однако суть метода вы поняли верно, но ясны ли вам его смысл и цель? Власть, предположила Саша. Вошел солдат с подносом, выставил на стол чашки с чаем, сахарницу, варенье, масло, тарелку с французской булкой. Чай, ах черт, настоящий чай, был горячим, но не настолько, чтоб имело смысл плеснуть его Щербатову в глаза, да и не этого Саша хотела. Конечно, искалечить его, это больше, чем ничего, но лучше убить, как она предпочитала убивать, чисто, без увечий. Проблема в том, что пока они сидят вот так, разделенные столом, она не может добраться до его браунинга. Надо, чтоб Щербатов позволил ей подняться из-за стола и сам тоже встал, чтоб он подошел к ней совсем близко. Очень осторожно, помня, что тут тоже практикуют гипноз, Саша попробовала найти месмерическую связь, установившуюся между ними год назад. Связь, на удивление, сохранилась и будто бы даже не ослабела. Саша стала дышать медленнее и глубже, Щербатов, не замечая того, тоже. «Власть – это средство, а не цель, Саша», – сказал Щербатов, когда за солдатом закрылась дверь. «Цель в том, чтобы закончить братоубийственную войну так скоро, как это только возможно, любой ценой. Вы знаете, что ТИФ каждый день убивает больше людей, чем военные действия и карательные меры всех сторон вместе взятые». Саша рассеянно вертела в руках кусок французской булки, с хрустом надломила корочку. Отчего-то съесть эту булку Саша не могла себя заставить. «И каким образом ваши эксперименты по лишению людей воли должны способствовать прекращению эпидемии ТИФа?» Щербатов вздохнул. «Я ведь делаю это ради вас, Саша. Ради меня, ради вас и таких, как вы. Я много о вас думал после нашей встречи. То, что сделали с вашей семьей, я примерил это на себя и понял, что сам бы после такого стал ничем не лучше вас, быть может и много хуже. Вы еще способны на милосердие, но если самых родных вам людей оказалось возможно жестоко убить и никто за это не ответил, зачем вам жалеть тех, кто позволил этому произойти? Однако у людей, которых убиваете вы, тоже есть близкие. Так происходит при умножении насилия. Умиротворение – наша надежда разорвать порочный круг. То, что происходит здесь, в этом здании – для неисправимых, для тех, кто уже зашел слишком далеко, для таких, как вы. Но что-то подобное должно произойти и со всем обществом, иными, разумеется, методами. Страх перед властью, способный причинять боль, и неминуемо порождаемая страхом любовь. Счастье от возможности занимать свое, определенное каждому, место. «Господи», — подумала Саша, — «а ведь это я вложила ему в голову весь этот ужас. Значит, я же его и освобожу». Верхние карманы френча Щербатова застегнуты на пуговицы. Никакого оружия в них нет. Нижних карманов Саша пока не видела, но они, скорее всего, тоже застегнуты. Расстегнуть пуговицу, секунда. Как получить ее? Саша, прошу вас, перестаньте наконец терзать эту несчастную французскую булку. Она будто отвечает перед вами за все мерзости империализма. Это ведь просто хлеб, и очень хороший. При вашей власти такого, полагаю, не пекут, не пекли бы. Вот, возьмите другой кусок и съешьте уже. Благодарю вас, я не голодна. Как знаете, вам, полагаю, интересно будет узнать, что новый порядок решительно противодействует еврейским погромам. Наша политика – абсолютная монополия государства на насилие. Никаких больше самочинных расправ. Евреи будут перемещены в места, свободные от населения, и содержаться там под надежной охраной. Ради их же блага, закончила Саша, подняв кверху указательный палец. Напрасно вы ерничаете. Именно так мне случалось убивать людей, сказала Саша. Пытать, когда было необходимо, но я никогда не говорила им, что это ради их же блага. Щербатов, ну давайте честно, мы же взрослые люди и способны рассуждать логически. Не может один класс действовать в интересах другого. Правящий класс будет только приводить подчиненные классы в состояние ему, правящему классу, удобное. Но при чем тут, собственно говоря, их благо? Благо людей же не в том, чтобы быть кому-то удобными. Благо людей в том, чтоб управлять собой в собственных интересах. Разумеется, всегда были и будут элиты, правящие населением так, как выгодно им. Элиты могут быть более или менее людоедскими, и счастье народа действительно состоит в том, что показаться молочным скотом, а не мясным. Люди никогда с этим не смирятся, никогда. Будут бунты черни, разумеется, уже начались. Щербатов нахмурился. Руки его до того спокойно лежали на столе, а тут он взял химический карандаш и принялся рассеянно вертеть. Но мы ведь опираемся на лучших людей в народе, разумных, образованных, состоявшихся. Мы дадим им право и возможность самим утихомиривать буйных соседей. Люди и будут управлять собой в собственных интересах, но не все скопом, а те, кто этого достоин. И, Саша, раз уж мы говорим, как взрослые люди, неужели вы всерьез полагаете, что если б большевики победили в войне и удержали власть, через какой-то десяток лет они не сформировали бы точно такую же правящую элиту? Вы говорите так от того, что не понимаете, как работает партийная демократия. Это вы верите в свою партийную демократию от того, что не понимаете, как устроена человеческая природа. После Великой войны даже человеческая природа уже не будет прежней. Бедные всегда убивали друг друга за интересы богатых, но никогда прежде это не было так масштабно и так явно. Сама идея национальных государств потерпела крах. Все это только закладывает предпосылки для Второй Великой войны. Вторая Великая война, что вы говорите такое, Щербатов? Это даже с точки зрения семантики абсурдно. Великая война могла произойти лишь раз в человеческой истории, и все дальнейшее будет направлено на то, чтоб она никогда не повторялась. Насчет семантики вы, положим, правы. Именоваться эта война будет иначе, но она неизбежна. За ней могут последовать и дальнейшие. Каждая следующая будет масштабнее, кровавее и разрушительнее предыдущей. Но новый порядок сможет подготовить Россию к любым испытаниям. Мы выстоим. Саша, лучше бы вам затушить папиросу, вы же пальцы обожжете сейчас. Да, действительно, Саша затушила то, что осталось от папиросы, и тут же взяла следующую. Вторая Великая война. Да будьте вы прокляты за одно лишь то, что допускаете такую возможность. Как вы живете вообще с такими мыслями? Еще земля на братских могилах Великой войны не осела, а вы опять. Что-то теплое потекло по ее щеке. Неужели открылся так хорошо затянувшийся шрам над бровью? Саша провела рукой по лицу и уставилась на свои пальцы. На них была не кровь, слеза. Прямо сейчас вы, большевики, разжигаете гражданскую войну, а я всеми возможными способами пытаюсь ее прекратить. Это справедливая война, люди знают, зачем она, чтоб такие, как вы, никогда не могли больше отправлять их умирать за интересы капитала. Да перестаньте уже мыслить лозунгами. Щербатов поморщился. Я ведь, вопреки всему, ваш должник, Саша. Вы спасли мне жизнь, хоть и не обязаны были, и... полагаю, вы совершили для меня нечто большее. Но вы поддерживаете и продолжаете войну, а это неприемлемо. России нужен мир, и как можно скорее. Я ненавижу войну так же, как вы, если не сильнее, ответила Саша. Я бы правую руку отдала, если б это могло приблизить завершение войны хоть на один день. Но когда война уже идет, остановить ее невозможно. Гражданская война в России началась, когда расстреливали рабочие демонстрации, когда убивали евреев, когда миллионы людей загнали на бойню, причин которой не смогли им объяснить, когда воцарилась система, основанная на несправедливости, угнетении и лжи. Где вы были тогда со своим стремлением к миру? Все это вызвало гражданскую войну, которую, как бы чудовищна она ни была, нельзя остановить, а можно только вести до конца. Россия обязана была отстаивать свои интересы в мировой войне, ответил Щербатов. Что же до прочего, как бы ужасны ни были эти вещи, междоусобица, на годы погрузившая страну в кровавый хаос, несоразмерный ответ. Какая теперь разница? Исторический процесс нельзя обернуть вспять. Когда война приходит к тебе, ты становишься ее частью сам и вовлекаешь других, хочешь ты того или нет. По крайней мере, вас я могу освободить от войны, Саша, сказал Щербатов, и глаза его сузились. Хотите вы того или нет, мне и правда жаль. Вам и так пришлось несладко, а тут еще, но вы хотя бы останетесь в живых. Саша смахнула слезы, улыбнулась. Я, положим, не останусь в живых. Я существую как субъект исторического процесса, прочее неважно. Но я же ни в чем вас не обвиняю. Перед кем вы оправдываетесь, Щербатов? Перед собой, должно быть. Мне это знакомо. Пора, не забыть. Вторую пулю сразу же, себе. Никогда, даже в самые темные моменты, Саша не помышляла о самоубийстве. Но тут все равно ведь убьют. Да так, что лучше, сразу. Могу я подойти к окну? Спросила Саша. Да, разумеется. Отсветы заходящего солнца залили красным дома и церковь. Наперебой зазвонили колокола, собирая прихожан к молитве. У двери в храм собралась очередь. Два бородатых дьяка отмечали входящих в амбарных книгах. А вы ведь не верите в Бога, Щербатов? Спросила Саша. Иначе хоть раз бы сослались на Божью волю, Божьи заповеди или что-то в таком духе. Люди так обыкновенно делают, когда пытаются снять с себя ответственность за свои поступки. Не верю больше. Хотел бы верить, но уже не могу. Там, в окопах, я видел многое, чего Бог не допустил бы, если б существовал. И когда я смотрю на вас, Саша, Бог не позволил бы такому созданию, как вы, настолько гибельно заблуждаться. Все мои поступки совершаются моей волей, и я в ответе за них перед собственной совестью, ни перед кем больше. Я понимаю, отозвалась Саша, обернулась к Щербатову так, чтоб он видел ее лицо в три четверти. Саша знала, что в этом ракурсе ее простые, грубоватые даже черты смотрятся изящнее. Теперь не так важно, что именно говорить, надо только, чтоб слова ее звучали слегка ритмично и были созвучны его мыслям. Гипнозом нельзя заставить человека сделать то, чего он не хочет, но ведь Щербатов хочет подойти к ней ближе. Оба они этого хотят. Еще древние знали, сказала Саша, что в гражданской войне всякая победа есть поражение. То, что мы делаем на этой войне, меняет нас и искажает саму природу того, ради чего мы выходили на бой. Чтоб убивать и мучить таких же людей, как мы сами, мы убиваем людей в самих себе. Ее дыхание стало частым, и его тоже. Он поднялся из-за стола, подошел к ней, встал в полутора шагах от нее, ближе нельзя, а так хотелось бы ближе. Саша угадала контуры пистолета в правом, застегнутом на пуговицу кармане его френча, и продолжила говорить. Победитель в гражданской войне все равно будет хуже побежденного. Погибнут оба, один от того, что проиграл войну, другой от того, что ее выиграл. Покачнулась, потеряла равновесие, после травм головы такое не редкость. Стала падать, зная, что Щербатов машинально подхватит ее, и он подхватил. Перенесла часть своего веса на его руки, расстегнула пуговицу на правом кармане его френча, достала браунинг, сняла с предохранителя, поднесла к груди Щербатова и выстрелила в упор. Сухой щелчок, осечка. Второй раз Саша не стреляла, не была готова к такому. Щербатов перехватил ее руку за запястье, резко поднял, без усилия вытащил пистолет из ее пальцев. Осечка. Такого не должно было случиться, не могло случиться. Время остановилось, как поезд у взорванного моста. Все, что связывало их и разделяло, в один миг взлетело на воздух. Смерть, такая верная, предала их обоих. И тогда в свои права вступила жизнь в самом низменном проявлении, инстинкт, который гонит животных к воде через пылающий лес, вырвалась на свободу сила, обрекающая противоположности на борьбу и единство. Они оказались близко, слишком близко, и выход из этого клинча был только один – стать еще ближе, так близко, как люди только могут быть. Поэтому она поцеловала его, и дальнейшее остановить было уже невозможно. Необходимо было остановить, но невозможно. Глава 23. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июль 1919 года. Светает. Было ли вообще темно, я не заметила. Ночи теперь короткие. Да, ужасно короткие. Она лежала рядом с ним, опустив голову на скрещенные руки, и старалась запомнить все, каждую мелочь. Прищур, иногда придававший его правильному европеоидному лицу что-то неуловимо азиатское. Бескрайняя степь, дикие табуны, блеск ятаганов. Морщинки в уголках губ и поперек лба, достигнутое далось ему нелегко. Россыпь родинок на правом плече, как карта незнакомого созвездия. Неважно было теперь, один день она сможет помнить его или полсотни лет. Короткая летняя ночь, когда столько запретов было нарушено, это уже случилось в ее жизни, никто не сможет этого у нее отобрать. Щербатов провел пальцами по ее спине очень осторожно, не задевая шрамы. «Не вините себя», – тихо сказала Саша, отвечая на его взгляд. «Те люди просто делали свою работу, уж как умели. А риски такого рода – часть моей работы, на которую я вызвалась сама, по своей воле. Не ваша вина, для вас есть что-то важнее вашей работы, Саша?» «Нет, разумеется, нет. Как и для вас. Для меня это не работа, служение. Служение своей стране, ее будущему». Утренний свет стремительно прибывал, и украденное ими у войны время таяло, как снежинки на ладони. Он не удерживал ее, касался ее кожи совсем легко, и все же ей потребовалось колоссальное усилие, чтобы отстраниться и встать. Тело стало тяжелым, словно много часов она провела в воде и только теперь вышла на берег. Собрала разбросанные по кабинету вещи, принялась одеваться, старалась не спешить, чтоб движения не выглядели суетливыми. Пальцы дрожали, коса давно уже расплелась, и волосы цеплялись за застежки. Пришлось силой рвануть их, чтоб застегнуть сзади чертово платье. Тонкая прядь осталась на крючках. Щербатов оделся много быстрее ее. Когда она снова глянула на него, его френч был уже застегнут на все пуговицы. Саша подошла к столу, взяла папиросу из оставленной там пачки. Чашки с присохшими ко дну чинками. Заветрившаяся еда, почти нетронутая. Браунинг. Все это время он так просто лежал на столе, его браунинг. Осечка, какие шансы, что это была случайность. Саша не верила в чудеса, не верила. «Пистолет заряжен учебными патронами?» — спросила она. «Разумеется», — Щербатов грустно улыбнулся. «Я же знал, с кем имею дело. Чего еще ждать от женщины с именем Юдив? Простите, что не стал вашим алаферном, чтоб вы убили меня из моего же оружия. Но зачем, Щербатов? Я сам не знал доподлинно. Догадывался, что вы не видите другого выхода. Рассудил, что если дать вам возможность стрелять в меня, это, возможно, изменит ваше отношение к ситуации. Нет-нет, что вы отреагируете так, я не рассчитывал. Об этом не беспокойтесь», — Саша улыбнулась ему. «Я хотела этого. Мы оба хотели. Все случилось по моей воле. Вот чего вам стоило не догадаться об учебных патронах или промолчать, раз уж догадались. Разве плохо складывалось? Благодаря роковому стечению обстоятельств, почти чуду враги становятся любовниками, а после друзьями и, главное, соратниками. Соратниками». Саша старательно затушила окурок в пепельнице. Щербатов, глядя Саше в лицо, пошел к ней. Она резко вздохнула и коротко мотнула головой. Он остановился в трех шагах от нее. «Помните, что вы говорили мне в Петрограде, Саша?» «Нет, сказали вы тогда, другого будущего, кроме того, что создаете вы, большевики. И тот, кто хочет исправить это будущее, должен стать его частью. Я возвращаю вам ваши слова. Теперь у России нет другого будущего, кроме нового порядка. Вы можете войти в него вместе со мной, работать со мной. Тогда я смогу от всего вас защитить. Ваши преступления чекиста и комиссара будут забыты. Прошлое, происхождение, национальность, пол, вам ничего не посмеют предъявить. Никто не дерзнет даже взглянуть на вас косо. Вам нужна власть над будущим, и я дам ее вам. Вы останетесь субъектом исторического процесса, раз это для вас так важно». Саша взяла со стола чашку, повертела в руках, поставила на место, передвинула пресс-папье, пепельницу, браунинг, запустила пальцы в волосы, собрала их в узел, как делала много лет каждое утро, и тут же рассыпала. Закрепить прическу было нечем. «Вам, полагаю, кажется, что, приняв мое предложение, вы предадите своих товарищей, оставшихся на фронте», — продолжал Щербатов. «Это не так, напротив, вы сможете помочь им. Напишите Князеву, убедите его принять ультиматум. Он тяжело ранен, но мы оба знаем его упрямство. Только вы сможете его убедить. Как герой Великой войны он попадет под амнистию и скоро вернется к семье. Вы ведь знаете, как он тоскует по своим детям». Саша продолжала механически передвигать лежащие на столе предметы. Щербатов поймал ее взгляд и продолжил говорить. «Мне известно, что вы усыновили сироту. Ваш подопечный сможет жить с вами». «Где жить? В тюрьме?» «Разумеется, нет. Вы останетесь под строгим наблюдением, но тюремным заключением это не будет. У вас будет дом. У вас будет все, чего вы только пожелаете. Богатством вас, конечно, не соблазнить, но подумайте вот о чем. Ваш приемный сын получит возможность учиться, его ждет полная перспектива в будущее. А что до нас с вами? Мы могли бы иногда видеться. Речь, вы ведь понимаете, не идет о браке, жену мне следует выбрать из своей страты. Но, если вы захотите, вы можете быть. Он замялся, подбирая слово. Наложницей, подсказала Саша. Да, Боже правый, какая архаика. Но только если и пока вы будете того хотеть. В этом вопросе не будет никакого давления. В этом, не будет, Саша сделала над собой усилие, чтоб перестать наконец бессмысленно переставлять предметы, и подняла глаза. В этом и не нужно, вы же знаете. Я осталась бы с вами, просто осталась бы, но что до прочего. Саша потерла виски. Что со мной станет, если я откажусь? Вы это знаете. Почему вы не можете просто меня расстрелять? Это бы я для вас сделала, будь у меня возможность, не сомневаюсь. Но я не могу себе этого позволить. Если есть шанс, что ваш дар каким-то образом работает на будущее, значит, вы станете работать на то будущее, которое создаю я. Служить тому же, чему служу и я. По своей воле, либо если для этого придется лишить вас воли. В крайнем случае вы не станете работать ни на кого. Видите, я с вами предельно честен. Саша поняла, что стоит сутулившись, скрестив руки перед собой. Я, право же, благодарна вам за честность. Что вы хотите, чтоб я для вас делала? О, перед нами бездна работы. Нужно восстанавливать страну. Вашим талантам нашлось бы применение. Вы ведь гипнотизировали меня, чтоб я подошел к вам, я не заметил бы, если б не ожидал чего-то в таком духе. Вы очень сильны. Мне нужно, чтоб вы встали у меня за плечом. Я хочу, чтоб вы сообщали людям идеи нового порядка, как раньше сообщали идеи большевиков. Создавали образ солнца, под которым каждому отведено его место, как для меня в Петрограде. Кстати, расскажите наконец, почему и с какой целью вы тогда это сделали? Это было частью какого-то замысла? Саша встала, подошла к окну, отбросила назад волосы, прижалась лбом к холодному стеклу, всмотрелась в белый рассвет над церковной площадью. Ударил утренний колокол, монотонный, размеренный, упрямый. «Не ищите здесь еврейских заговоров, Щербатов», — сказала Саша. «Там, в Петрограде, я не позволила вам умереть, потому что испытала сострадание к вам и симпатию. Вот так просто. Но я ведь комиссар, своих обязанностей в полку я исполнять теперь не могу, но ведь и смерть бывает партийной работой. Комиссар – представитель силы, и сила продолжает жить, пока последний ее комиссар ей верен. Черт вас побери, это же не о вас, Саша», – в голосе Щербатова прорезалась ярость. Впервые Саша увидела, как он теряет самообладание. «Носитесь со своим долгом комиссара, как с писаной торбой, рветесь в герои, а там хоть трава не расти. Подумайте раз в жизни о чем-то, кроме своей этой великой исторической роли. Вы же не видите ничего больше, ничего. И так вы продолжаете и продолжаете чертову войну. России не нужно это разрушает ее, вы понимаете? Я о будущем России вам говорю». Он резко подался вперед, словно намеревался схватить ее за плечи и встряхнуть, но остановил себя. Вспомнил, должно быть, в каком состоянии ее плечи. «А я говорю о будущем всего человечества», — ответила Саша, глядя ему в лицо. «Вот только вы не понимаете, как создается будущее. Полагаете, будущее сообщают другим с помощью дара убеждения, или гипноза, или еще каких салонных фокусов? Нет, будущее создается идеей. Ты живешь идеей, сражаешься за идею и, когда приходит время, умираешь за идею. Так идея побеждает, если даже не сейчас, то хоть через 10 лет, хоть через 100. Вот и все. Они смотрели друг на друга, тяжело дыша. «В вашем упрямстве нет никакого смысла», – тихо сказал Щербатов. «Все равно вы будете работать на новый порядок, своей волей или иначе. Почему вы вынуждаете меня идти на крайние меры? Зачем делаете это с нами обоими? Черт, губы дрожат. Не все мы можем изменить», – сказала Саша. «Но есть вещи, на которые соглашаться нельзя. Я хочу, конечно, чтоб мой Ванька учился в нормальной школе. Чтоб ребята из полка остались в живых, чтоб Князев вернулся домой, чтобы война наконец закончилась. И быть с вами я тоже хотела бы, вот только ничего этого не будет. Пусть мои товарищи и я, мы невероятно далеки от святости. И я даже согласна с вами, то, что мы могли бы построить после этой войны, сильно отличается от того, что было задумано. Вот только зло, которое создаете вы, нам все наши грехи простятся за одно лишь то, что мы пытались, сколько могли, ему противостоять. Из нас двоих выбор был только у вас», — помедлив, ответил Щербатов. «И вы его сделали. Прощайте, Саша». Глава 24. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июль 1919 года. «Твоя жизнь не принадлежит тебе. Вступая в революцию, ты знаешь, что она заберет тебя без остатка. Ни врагов, ни друзей ты не щадишь, потому что не щадишь себя. В революции люди должны умирать мужественно. И все же ты никогда не знаешь, как проявишь себя, когда придет время. Не окажется ли бегущее от огня животное в тебе сильнее человека со всеми его убеждениями и идеалами?» Саша нашла в себе силы переступить порог страшного дома сама, не дожидаясь, пока ее втолкнут. Но с дрожью и сбившимся дыханием справиться не могла. И когда конвоиры вдруг оставили ее у лестницы и молча, не глядя на нее, ушли, Саша не поняла, что это значит, никак этой ситуацией не воспользовалась. Тогда кто-то схватил ее за плечо и втащил за неприметную дверь возле лестницы. Ладонь легла ей на лицо, зажимая рот. Саша дернулась, пытаясь высвободиться. «Тише, тише», — шепот. «Вершинин, не такой уж вы на деле железный человек. Александра, не спите на гвоздях. Нет, вон как вас трясет». Комната, куда Вершинин затащил ее, оказалась кладовкой. Какие-то ящики, рулоны ткани. В углу стояли метлы и веники. Густо пахло плохо промытой половой тряпкой. «Если вы хотите выбраться отсюда, вам надо взять себя в руки, и очень быстро, и слушаться меня. Сейчас я вас отпущу. Говорите только шепотом». «Вершинин, вы что, дешевых шпионских романов начитались?» — зашипела Саша, как только освободилась. «Что еще за драматические эффекты? Я бы не стала кричать, увидев вас. Ни от какого чувства. Рад видеть вас такой неумиротворенной, Александра», — Вершинин улыбнулся. «Это входило в мой контракт. Теперь быстро переоденьтесь вот в это». Он протянул ей форму сестры милосердия, такую же, как та, что носила Вера. Пока Саша снимала осточертевшие платья, Вершинин отвернулся к двери. Он, конечно, ничем не рисковал, она не стала бы нападать на единственного человека, способного вывести ее из этого адского места. Но все равно от контрразведчика как-то не ожидаешь такой деликатности. «Готово», — сказала Саша. «Я правильно завязала чертов платок?» «Приемлемо», — ответил Вершинин. «Сапоги я вам ваши принес. В этих модных туфельках вы далеко не уйдете, а нам надо спешить. Я же верно полагаю, что на вас креста нет. Не фигуральное выражение в данном случае. Вот, наденьте. Если вы, конечно, и вправду не ведьма, и крест не прожжет вас насквозь». «Сейчас проверим», — ответила Саша, послушно продевая голову в веревочную петлю. «Но разве нательные кресты носят не под одеждой?» «Под одеждой, разумеется. Но времена сейчас таковы, что ладно бы чем другим, а этим лучше не рисковать. Так, идите рядом со мной», — опустив голову. Офицер, ведущий куда-то медсестричку, — зрелище распространенное и всем понятное. Есть много способов проявить милосердие к доблестным воинам, а жалование в госпиталях – слезы. И многие прячут лицо, особенно поначалу. Только бы на службу надзора за, будь она неладна, нравственностью не нарваться. Они вышли из здания. Никто не останавливал их. Оба сторожа у калитки старательно отвернулись при их появлении. «Самое время нам отойти покурить, Степаныч», — сказал один другому. Калитка оказалась не заперта. «Как вы устроили это?» — потрясенно спросила Саша. «Вот вы, большевики, отрицаете ценность денег», — усмехнулся Вершинин. «А вас, красного комиссара, от участи худшей, чем смерть, спасает сейчас не что иное, как безграничная человеческая любовь к деньгам. Благо Вайс Виклунд не поскупился. Через несколько часов вы умрете под пытками. Такое, при всем врачебном присмотре, здесь случается нередко. Тела кремируют быстро, а полковнику Щербатову доложат с опозданием». «И насколько часто здесь такое случается?» — спросила Саша, пытаясь не отставать от Вершинина. Он шагал довольно быстро. Они сразу углубились в переулки. Местами путь шел через огороды. «Некоторые из попавших сюда умирают от болевого шока в первые два дня. Мясники, что тут скажешь? Да у вас там тоже не хирурги в контрразведке?» Саша немного обиделась за ведомство Щербатова. «Везде теперь остро не хватает профессионалов, такие уж времена. Скажите лучше, далеко нам идти?» «Не так, чтоб далеко», — ответил Вершинин, галантно помогая Саше перебраться через кучу того, что она предпочла считать землей. «Но долго, потому что нужно не нарваться на патруль. Документы вам я не успел сделать. Загвоздка в том, что нам нужно перейти реку, Трубиш. Мостов всего два, и оба, конечно же, охраняются. Но пешеходов проверяют редко, есть все шансы проскочить. Возможно, безопаснее нам было бы разделиться и встретиться за мостом, спросила Саша. Вершинин вздохнул. Александра, прошу вас, не делайте из меня идиота. Стреляю я хорошо. Была у меня идея сразу прострелить вам колено и донести до места на руках, но я, право же, не хотел бы, чтоб наши отношения развивались таким образом. Если вы попробуете скрыться, стрелять я буду на поражение. Из Рязани вам все равно не выбраться, вас задержат, раскалят, и тогда моя маленькая афера вскроется. Потому держитесь не далее двух шагов от меня. Ради моего же блага, хмыкнула Саша, балансируя на скользкой перемычке между двумя глубокими вонючими лужами. А нет, эту риторику я ненавижу так же, как ненавидите ее вы. Ради, конечно же, моего блага, и чтоб спасти свою шкуру, если и патруль как-нибудь выкрутимся.